3 июня. Далее. Я увидел. Москва опустела страшной краткой пустотой новогодней ночи. Людей вобрали дома. Если остановиться, я не мог. Ноги сами несли силы юной начальной любви. За рекой, за дальними окнами дома правительства на Серафимовича угадывались живые тени за безобидными занавесками детских расцветок. Нам оставили неподвижные машины и фонари, только не людей, чтобы никто не мешал. Я спешил правым тротуаром большого каменного моста, высоко над черной, обрызганной электрическим серебром водой, коротко и радостно оглянувшись на Кремль. Мы дошли. И свернул направо, на лестницу к театру эстрады. Площадку, где убили Нину, чтобы скрыть кровь, посыпали песком. В углу валялись цветочные букеты. Готовились люди. Снизу тяжело поднимался старый, сильно хватаясь за перила. Песочек, цветы. Восстанавливали картину. «Цветочки — это я», — сказал убрать. Он поднялся, краснолицый ветеран физрук, сутулый, с высохшими и провисшими плечами, нарядился в белые кроссовки, синие мягкие штаны с лампасами и молодую красную майку, под которой уходила золотая цепочка на загорелой груди. Он хрипел, дребезжал, обычный непростуженный голос, долетающий до середины ковра, ринга, поля, конца бассейна. Он приближался, примятый, сломанный нос, ультрамодная щетинистая стрижка с безукоризненным пробором, с трудом поворачивающаяся в стороны голова. Издали выставил корявые борцовские руки, подгреб ближе и обнял. «Здравствуй!» и наставил на меня крохотные, полузанавешенные старческие глазки. «А ты тоже изменился. Дай-ка я на тебя посмотрю. Не мальчик. Солдатика все собираешь. Были мы тут в Китае на сборах. Хотел купить, а вспомнил, ты ж только русских. Майку привез, а то, говоришь, я жадный. Да забыл взять. Телевизионщики, туда их мать, уже прибегали. Глянь, ничего, что я тут похулиганил». Он хитро сморщился, угадывая, понравится — нет. На освещенной до белого набережной выставили пару носилок, накрытых простынями. Из-под простыней торчали босые ноги. Я как мыслил. Хрустели в физруке железные рычаги, собирая из звуков слова. Слова с вязким грохотом, ленточным транспортером подавались наружу. Для впечатления. Никто не поймет, откуда, а спросить побояться. И страх, а вдруг мы просто не снимем и попросим по одному подойти. Все знают, убийца подойдет, на трупе выступит кровь. А я попросил борца легкого веса с факультета единоборств и девочку-гимнастку, Лена такая, кандидат в мастера, полежать за зачет. Спокойные такие ребята, спортсмены, они и уснут там. Не нравится? А если хочешь меня послушать, пусть будет. Пора спускаться. Он полз следом, грохоча непрерывно, как камнедробильный механизм. «Да пойдем, а то скоро куранты. Я им говорю, зачем столько мест? Это же не футбол. Ну, сколько там свидетелей? Ну, 10. Самое большое — 20». Растопыривал пальцы. «Вон их повели». Телевизионщики выводили из автобуса людей с забинтованными лицами. Свидетели в синих больничных халатах брели слепо, свободными им оставили уши и рты. Каждого провожали, и руки оказались забинтованы, помогали переступать аппаратуру и обходить мачты освещения, вели к выстроенным амфитеатрам ярко освещенным белым скамейкам, каждого на свое, пронумерованное синим числом место, и прихлопывали по плечам «Садись здесь». Заполнялись первые ряды, телевизионные засаленные люди пробовали звук, меняли свет. Проходом меж рядов на середину площадки вынесли три небольшие трибуны. Сразу положу руки, чтобы не видна дрожь. Я остановился. Когда окажусь там, где все станет видно, я не увижу ничего за белым кругом полупустых рядов, забинтованных, поворачивающихся на звуки лиц. И я осматривался напоследок, поднимал голову на мост, к небу. Звезды? Может быть, где-то она... Нет, ее бы не пропустили, но вдруг кто-то есть, кроме нас. Пока Толстый не подошел, опаздывает. Туды его мать, как всегда, профессор. Ты мне задачу поставь, Правильно я понял твой настрой. И физрук щекотно прошептал мне в ухо. Валим Микояна? Ты что, выясняем, как на самом деле? Да я так и понял, захрипел физрук, быстро оглянувшись. Выясняем, так сказать, обстоятельства, компетентные органы. И дошептал. И валим Микояна. Я повернулся к нему. Ты не понял? Мы устанавливаем правду. Еле сдержался, не замахнулся, не крикнул. Физрук смолк, словно что-то пережевывая, и обиженно отвернулся. «Вот не можешь ты просто без этих своих выебонов!» Еще помолчал. «Правду, правду, конечно, правду. Для чего я еще пришел? Только больше не приду, и позовешь, не пойду. Остарел, видно, не гожусь. 76, 12 июня, вышел из доверия. Зря я тебе майку из самого Китая вез. Злой ты стал такой последнее время». Ничего тебе не скажи, правда. Но как положено перед стартом, рисуем план боя. Какую правду? Для чего правду? Задаем направление, чтоб от правды польза была. Если не так, старый, понял, скажи. Валим Шахурина и завалим Шахурина. На меня не кричи. Здесь студенты мои лежат. Ты можешь понять. Вцепился я в физрука, но он горько качнул головой и вырвался, и рывком обнял нового, рыхлого, бледногубого, с опрятной православной бородкой мужчину в сверкающем костюме. Всегда ждем профессора. Заставляешь, гад, нервничать. Вот-вот же пробьет. Добрый всем вечер. Профессор недоверчиво, с плохим предчувствием, отдал девушке с телевидения кожаный портфель, отключил мобильник, отдал и его. «Насколько сегодня? Час-полтора? Утром лечу в Екатеринбург к клиенту. Да, все возимся с телекомом. Отдыхали? А, загар свежий. А вы как всегда». Он еще раз с удовольствием приобнял физрука. «Загорелый, красивый, молодой, а прическа?» С восторгом щекотал пальцами по строго расположенной седине. «Люблю это дело, надо было мне в парикмахеры!» Физрук вкрадчиво прохрипел. «А вот скажи, батюшка, тьфу ты, сегодня профессор, раз ты завел такой разговор, а как ты любишь, чтоб там у женщины прическа, налысо или чтоб как есть?» «Когда как?» — неопределенно ответил профессор и мигнул мне. «А вам как?» «Мне что-то в последнее время одни голенькие попадаются». «А вот как с этим обстояло в советское время?» — посерьезнел профессор. «Да никто не стриг, и не знали!» — грохотал физрук, массируя себе левое предплечье, намеренно оставляя меня за спиной. «И за границей, когда выезжали, и польки были, как наши, и венгерки, и кубинки, а немки, так они и сейчас даже под руками не бреют, только если татарка попадалась. Татарки все бреют». «А француженки?» — спросил я. Физрук запнулся и признал, глядя на носки кроссовок. «Француженок у меня не было». Нам велели готовиться, пожилые девушки подошли прикрепить микрофоны. «Начинаем по курантам, последний заход?» — кивнул мне профессор. «Хочешь спросить, кого мы будем валить?» «Да нет, что-то случилось?» «Сейчас все случится». «Бьют куранты и выходим? Сначала некое вступление, да? Ну, помолчим. Надо все как-то осознать, настроиться. В целом, интересное получилось дело, хотя достаточно трудоемко и длительно. Та-та-та. А прохладно, да? Телевидение делают те, кого ненавижу, для тех, кого презираю. Не спал, и все тяжелее говорить. Ничего, буду слушать. Твари надеются, что мы увидим только то, что покажут. А после первое дело выспаться, мертвое слабое желание. И где-то жить». Сопутствующие люди и обстоятельства, жить и просыпаться. «О!» — физрук довольно поднял палец. «Бьют!» — как он расслышал куранты. Хрестоматийные перезвоны, неузнаваемо измененные речным расстоянием, призрачно стекали под большой каменной. Физруку ожесточенно махали руками. «Тихо! Нельзя ничего! Вас же предупреждали!» Он сокрушенно развел руками, сплюнул и пробубнил. «Задолбали!» И, что-то вспомнив, торопливо спросил, «Лигу чемпионов смотришь, а я никак не куплю тарелку, все-таки дорого, ну и как тебе Севилья?» Нас поманили, мы тронулись к узкому проходу меж рядов, в жутковато высвеченный посреди ночи круг, я последним, и сразу руки на трибуну, к заботливой бумаге и отточенным карандашам. «Дорогие друзья!» — бархатно постелила невидимая скотина. в рамках Дня памяти жертв сталинских репрессий и объявленного Советом Европы года преодоления коммунизма рассматривается дело Р-788, приговор военной коллегии 4Н01-2045-55 по убийству Уманской Нины Константиновны. Остается напомнить правила нашим уважаемым гостям. Свидетелям вы можете задавать любые вопросы. Свидетели отвечают лишь на те вопросы, которые слышат, понимают и на которые хотят ответить. Вы готовы? Профессор пометил нечто карандашом и привычным сочным голосом огласил, извлекая из брючного кармана носовой платок. «Мы готовы, благодарю вас», и поприветствовал улыбкой птичьи насторожившихся свидетелей, хотя они не могли его увидеть, и замер, заел, завис. Физрук нечаянно оторвался от трибуны и пьяно пошаркал по кругу без особой цели, глупо улыбался всем вокруг, озирался, будто в поисках нужной уличной таблички. Прошелестело бешеное и неслышное: «Вернитесь на свое место!» Физрук с трудом приподнял голову и куда-то ввысь по рыбьи и преувеличенно отчетливо прошевелил губами: «Пошла ты нах!» С 19 мая по 30 июля 1943 года в Москве почти каждый день шли дожди. «Начнем, я думаю, товарищи. Давайте не вставая». Профессор ожил, вел глазами по белоснежным марлевым головешкам, болванкам, пытаясь хоть кого-то. «Товарищ Шейнин здесь?» Один из свидетелей немедленно заговорил техническим, неживым голосом, словно кто-то говорил за него по проводам, словно включили запись. Начальник следственного отдела прокуратуры Советского Союза, старший помощник прокурора СССР Шейнин Лев Романович. «Я постановил приступить к проведению расследования по личному распоряжению прокурора СССР товарища Бочкова». «Еврей, законник», — просипел физрук и лукаво взглянул на профессора. «Все евреи — законники, да, батюшка?» Выудил из кармана плоскую фляжку, подумал и все-таки свинтил с нее пробку и отпил добрый глоток. «Акт судмедэкспертизы. Можем взглянуть?» Шейнин. «Акт от 4 июня. Труп девочки-подростка. Длина 158 сантиметров, правильного сложения, хорошего питания, грудные железы развиты хорошо. Общий цвет трупно-бледный. Трупные пятна фиолетового цвета, окоченение сохранено во всех группах мышц. Волосы на голове запачканы кровью. Входное пулевое ранение. На левой половине головы в области теменного бугра, вверх от уха и назад. Круглой формы, выход на правой половине головы. Выстрел, следовательно, производился в направлении слева направо, снизу кверху, кзади, не на близком расстоянии, свыше 25-30 сантиметров». Профессор записывал, рисовал и сделал мне знак «Молчите». «Есть товарищи, что проводили первоначальные следственные мероприятия. Кто первым прибыл на место преступления?» Сержант милиции Железняков. «В 20:15, обходя участок, увидел, что бежит народ и кричит: „Застрелили!“ Я туда. Обнаружил. На спуске с большого каменного моста гражданин и гражданка с простреленными головами. Женщина лежала к низу лицом, мужчина кверху лицом. С постовым Степанчиковой вызвали кареты скорой помощи. Мужчину в первую городскую, женщину в морг 2 Московского университета. Собравшиеся граждане опознали в убитых Уманскую Нину Константиновну и Шахурина Владимира Константиновича. Владимира Алексеевича. И с лейтенантом Лактеевым убыли на квартиру к Шахуриным на улицу Грановского. Вы опросили свидетелей?» Железняков. «Не представлялось возможным, не видел никто. Мальчик был еще жив. Он говорил что-нибудь, он говорил, ну, как угодно, давайте дальше». Постовой милиционер Зинаида Степанчикова, 18 лет. Постовые женщины дежурили с трехлинейными винтовками. «Я прибежала на место события минуты через 3. «А почему вы так определили? Вы слышали выстрелы?» Степанчикова. «Выстрелы нет, люди кричали». «Вы не пробовали найти оружие?» Степанчикова. «Искала, ничего не нашла, и подумала, что пистолет забрали. Убийца был Шахурин, сперва застрелил девочку, а потом в себя». «Зина, а почему вы так решили? Кто вам сказал, что стреляли из пистолета? Вы нашли кого-нибудь, кто видел момент выстрела?» Степанчикова. «Никто не видел, хотя людей собралось множество. Особо запомнилась одна дама. Чем она вам запомнилась? Она узнала девочку, Нина, и кусала в отчаянии пальцы, брюнетка, хорошо одета, серый плащ, шляпа, и я запомнила синие туфли. Вы видели тела? Володя что-то говорил? Профессор подождал и продолжил. Лейтенант Лактеев здесь? Вы ходили к Шахуриным на квартиру 3 июня? Лейтенант милиции Лактеев. На квартире опросили домработницу. Установлено, Уманская и Шахурин были знакомы. 4 июня предполагался выезд товарища Уманского в Америку. Посещали друг друга на квартире. Володя пришел домой в 2 часа дня, радостный, сдал зачет по геометрии на отлично. Примерно в 16:00 к нему пришел его товарищ Микоян. В 18:00 они ушли гулять. Товарищ Шахурин, уезжая из квартиры в наркомат, оружие никогда дома не оставляет и, возвращаясь обратно, убирает его в шкаф, который постоянно запирает на ключ. Пока находились в квартире, позвонили из больницы. Володе сделали операцию, прошла благополучно, находится в сознании. Кто звонил? Лактеев. Не знаю. Физрук весело хрипанул. «Батюшка, отпусти ты с Богом милицию, они, как услышали, Микоян, Шахурин, уже никуда не смотрели, их дальше кухни не пускали, топтались в подъезде и ждали НКВД. Добрые, малограмотные, давай с докторами поговорим. Хирурги тут?»